и, наконец, стая прелестных барабулек, этих райских птиц океана. Римляне платили по 10 тысяч сестерций за одну такую рыбу. Им доставляло удовольствие наблюдать, как, умирая, рыба постепенно теряла свою окраску горной киновари и становилась мертвенно-бледной. И если мне не удалось наблюдать ската мирали, спинорогов, скалозубов, морских коньков, морских оскалов, морских собачек, султана, губанов, летучек, морских карасей, камбаловых большеглазых спаров, морскую иглу, словом, всех главных представителей, населяющих Атлантический океан и Средиземное море, то причиной тому головокружительная скорость хода, которую развил Наутилус, проходя по водам самого продуктивного водоема в мире. Что касается морских млекопитающих, то когда мы шли в виду Адриатического моря, нам встретились два или три кашалота из семейства кашалотовых с одним спинным плавником, несколько дельфинов, характерных для Средиземного моря. У них передняя часть головы разлинована тонкими светлыми полосками. Я видел мельком не менее 12 тюленей-белобочек длиной в 3 метра, с белым животом и черной шерстью, прозванных монахами и верно напоминавших доминиканцев. Консель успел разглядеть черепаху с панцирем шириной в 6 футов, вдоль которого выступали 3 гребня или ребра. Я пожалел, что не удалось увидеть это присмыкающееся, которое, по словам Канцеля, видимо, представляло собой редкий вид черепахи. Я же заметил лишь несколько черепах-какуанов с удлиненным спинным щитом. Что касается зоофитов, я мог полюбоваться всего лишь несколько минут изумительной оранжевой галеолярией, прилипшей к оконному стеклу правого борта, сифонофорой, снабженной ветвистыми щупальцами, веточки которой переплетались в столь тонком узоре, что никакой паук не мог бы сплести подобного кружева. К сожалению, я не мог выловить этот замечательный экземпляр. Вероятно, мне вовсе не удалось бы увидеть зоофитов в Средиземном море, если б Наутилус вечером 16 числа вдруг не умерил скорость хода. И вот при каких обстоятельствах. Мы шли между Сицилией и берегом Туниса. В этом узком пространстве, между мысом Бон и Мессинским проливом, морское дно неожиданно поднимается на большую высоту. Образуется настоящий горный хребет, едва прикрытый водным слоем, в толщу 17 метров, между тем, как по обеим сторонам этой возвышенности дно опускается до 170 метров под уровнем моря. Поэтому Наутилус вынужден был маневрировать, чтобы не натолкнуться на этот подводный барьер. Я указал Канцелю на карте Средиземного моря то место, где проходит гряда подводных рифов. «С позволения господина профессора», — сказал Канцель, «это же настоящий перешеек, соединяющий Европу с Африкой». «Да, друг мой», — отвечал я. «Исследования Смита показали, что некогда эти материки соединялись между мысом Бон и мысом Фарина, узкой полоской земли». «Охотно верю», — сказал Канцель. «Думаю», — продолжал я, «что подобный барьер некогда существовал между Гибралтаром и Суэтой, и в геологическую эпоху он совершенно замыкал собой вход в Средиземное море». Сказал Канцель, «а что, ежели этот перешеек во время вулканического извержения опять поднимется на поверхность вод?» «Навряд ли, Канцель». «Пусть господин профессор позволит мне закончить мою мысль. Я хочу сказать, что случись нечто подобное, господин Лесепс огорчился бы. Сколько труда стоит ему его затея прорыть перешеек?» «Согласен с тобой, Канцель. Но, повторяю, в наше время нечто подобное случиться не может. Сила внутреннего огня Земли постепенно ослабевает. Вулканы, столь многочисленные в первые дни мироздания, мало-помалу угасают. Внутренний жар уменьшается, температура глубинных слоев земной коры из века в век понижается в ущерб нашей планете, ибо теплота – источник жизни. А Солнце? Солнца недостаточно, Консель. Может ли оно вернуть теплоту охладевшему телу? Не думаю. Итак, друг мой, когда-нибудь и наша планета превратится в охладевшее тело, станет необитаемой, как необитаема Луна, давно уже утратившая свою жизненную теплоту. И произойдет это через сколько же веков? — спросил Консель. — Через сотни тысячелетий, друг мой. Отвечал Консель, — времени достаточно, чтобы закончить наше подводное путешествие. Вот только бы Недленд не испортил дело. И Консель, успокоенный моим сообщением, принялся за свои научные занятия, пользуясь тем, что рельеф дна вынуждал наше судно идти средним ходом.